Убивать легко. Он боялся, что не сумеет, что в самый последний миг его совесть проснется, рука дрогнет или случится что-то еще непредвиденное и непреодолимое. Однако оказалось, что убивать легко. Первую он снял там, где указала Кара. Короткий разговор, и девица сама садится в машину. Ехать недалеко, и она болтает без умолку, при этом не переставая жевать. Девица надует шары из жевательной резинки и лопает их языком. У нее крашеные волосы и накрашенные глаза, которые из-за туши, подводки, теней кажутся лишь черными провалами на лице. И он думает лишь о том, что надо бы убрать эту косметику. Останавливается в лесу. «Выходи!» Он открывает дверь и протягивает руку, которую девица принимает, жеманясь. Она пытается покинуть салон красиво, но острые каблуки вязнут в земле, и она вновь плюхается на сиденье. Ржет. «А может, тут?» Она откидывается и разводит ноги в сетчатых чулках. «Тесно!» «Убить хочется уже сейчас!» За то, что она подумала, будто Ланселоту интересны ее поистоскавшиеся прелести. Будто он вообще способен совершить физиологический акт с нею. С существом настолько убогим, что при взгляде на него к горлу подкатывает тошнота. «Выходи». Еще немного, и он сорвется. Но девица выползает, одергивая юбчонку. «Но...» «Повернись спиной». Она поворачивается, не видя в этой просьбе ничего предосудительного. Ее инстинкты молчат. И Ланселот даже видит себя ее глазами. Обыкновенный парень. Обыкновенность — лучшая маскировка. Петря ложится на шею. И прежде чем шлюха успевает удивиться, Ланселот рывком затягивает веревку. Отработанный жест. Вот только в отличие от дерева, шлюха пытается вырваться. Она наклоняется вперед собственным весом, себя же удавливая. Ланселоту остается держать. Считать. Чистильщик утверждал, что нужно минимум 5 минут, а лучше 10. Но сознание она потеряла раньше. И, опустив тело на землю, Ланселот придавил шлюху коленом. 5. 10. Прощупать пульс, проверить дыхание. Заглянуть в глаза. Только сначала стереть косметику. За нею не видно глаз. Она была мертва. И удивительное дело. Ланселот не испытывал угрызений совести. Он забросил тело в багажник, воспользовавшись старым одеялом. Спрятал веревку, отряхнул штаны и отправился навстречу. Чистильщик ждал в условленном месте. Выглядел он так же, как неделю тому. Живой мумией. «Молодец! Чистая работа!» Сказал он, осмотрев тело. И во взгляде его Ланселоту увиделась печаль. Наверняка чистильщик сожалел, что не мог присутствовать. Не видел, как жизнь уходит из этой женщины, которая мертвая, была куда как красивее, нежели живой. Чистильщик потрогал ее волосы. Срезал прядь, пояснив. «Доказательства. Они должны поверить, что убивал я». Он эту прядь обнюхал, прежде чем убрать меж страниц ежедневника. «Расскажи, где и как это было. Я запишу». Таков был договор. Но Ланселот подозревал, что чистильщику просто нужно знать. Он представит, что убивал не Ланселот. И со временем поверит в это. Правда, времени у них было немного. Кара согласилась ждать 3 месяца. Со второй жертвой получилось еще проще. Третью пригласила Кара и стояла рядом. Смотрела, как та умирает. Взгляд был жадный, безумный почти. Когда же женщина затихла, Кара подошла к телу и пнула. «Тварь она! Дохлая тварь! Как я и обещала!» «Тварь она!» — сказал чистильщик уже про Кару. «Убей ее, будешь свободен. Мне все равно, сколько брать. А тебе жизнь сломает. Подумай. Ланселот думал, но решение принять не мог. Он затеял все ради Кары, ради них обоих. Кара знает человека, который сделает ей документы. И старый его дом свободен. Он много раз переходил из рук в руки, прежде чем остаться без хозяев. «Конечно, рисково, что в одной деревне». Кара раз за разом проходила по пунктам плана, останавливаясь на тех, что казались ей сомнительными. «Но моей старухи хата далеко стоит. Авось пронесет». Кара сама привела последнюю жертву, да белую девицу с усталым лицом, разрисованным как маска, пудра, румяна, тени, тщетная попытка нарисовать что-то живое. Ланселот следил за обеими. Девица что-то говорила страстно, но шепотом. Она махала рукой, и огонек сигареты в ней зажатой чертил узоры в темноте ночи. Кара слушала, а потом, когда слушать надоело, ударила девицу в висок. «Ну?» — спросила Кара, когда Ланселот выскочил из машины. «Долго еще возиться будешь?» Девица лежала на земле ничком, но была жива, и Кара, присев на корточки, наблюдала, как уходит из нее жизнь. Ланселоту отчаянно захотелось остановиться. Это же просто. Разжать руки, размотать шнур и выпустить несчастную шлюху. Она выживет. «Уходи!» Он попросил Кару, зная, что просьба не будет принята. «Пожалуйста!» Кара вытащила из кармана девицы ключи. «Ты знаешь, где меня искать?» Ответила она. «Я еще пару дней протусуюсь. На всякий случай». Тело Ланселот оставил в переулке, положив на грудь бумажную бабочку из тех, что сделал чистильщик. Завтра его возьмут. Или послезавтра. Кара знает, кому подбросить подсказку. Осталось ждать. Как ни странно, все получилось именно так, как Кара запланировала. Ей поверили. Вышли на чистильщика, который не стал запираться. Ланселоту очень хотелось узнать, что же он сказал. Но Ланселот понимал, сейчас самое лучшее — держаться подальше от этого дела. Чистильщик сдержит слово, но... Вдруг найдется кто-то достаточно умный, кому мало будет чистосердечного признания. Копать начнет, выйдет на Кару, которая исчезла, и на Ланселота. «Ты стал таким нервным!» — заметила мама, вывязывая очередной свитер с норвежским орнаментом. «Тебе следует больше отдыхать». «Экзамены скоро». «Я понимаю, но все равно отдыхать надо. Я тут Гарину встретила, старую нашу знакомую. У нее дочка выросла, настоящая красавица. А уж умница такая!» Мама давненько не заводила речь про невесту, которой уже пора было бы появиться в жизни Ланселота. Не все же ему случайными связями перебиваться. Она понимает, что организм требует своего, но такие связи небезопасны. А вот умная и спокойная девушка, дочь очередной, вынырнувшая из небытия подруги, это как раз то, что надо для будущего семейного счастья. Ланселот точно знал, что счастья не будет. Такого, какого желала бы мама. Но слушал, притворялся. Считал дни. 2 месяца. Это достаточно, чтобы вздохнуть спокойно? Или лучше выждать 3? 4. Кара справляется сама. Она звонила, просила не беспокоиться. Ланселот беспокоился, но приехать не мог. Скоро уже. Разобраться с дипломом, госами и заняться собой. Нужно выстроить жизнь, независимую от родителей. И тогда в ней будет место для Кары. В деревню он явился летом. Приехал на дребезжащем рейсовом автобусе и долго осматривался, пытаясь понять, что же испытывает к этому месту, в котором вырос. Ничего. Пыль, грязь, убожество. Собственный дом он долго не мог узнать, а узнав, удивился, ведь дом был больше, нарядней. Сейчас же настоящая развалина. А на двери — замок. Он не сразу понял, что замок висит давно. Кара уехала. Она снова его бросила. Алина знала, что бабочка очень важна, и, достав украшение из коробки, разглядывала его внимательно. Брошь сохранилась удивительно хорошо. Ни трещин на эмали, ни следов сколов, ни даже потемневших участков, которые практически неизбежны. Время словно обошло эту вещь стороной. И у Алины закралось сомнение, не подвело ли ее чутье. Но нет, брошь не была новоделом. И следовало признать, что она относилась к числу тех самых странных вещей, которые имеют обыкновение жить собственной жизнью. В существование их многие не верили. Но вот Арина помнила еще бабушкины рассказы, а бабушка точно не стала бы врать. «Ну и что с тобой не так?» Алина разглядывала бабочку под лупой. Но смешно было надеяться, что ответ написан на обратной стороне крыльев мелкими буквами. «Рассказывай, а то хуже будет!» Смешно угрожать вещи, особенно когда угрожать тебе природой не дано. И Арина со вздохом бабочку отодвинула. Итак, что она знает? Вернее, с чего ей следует начать? С Кары или раньше? Лёха не станет возражать, если Алина воспользуется его ноутом. Она подозревала, что он вообще возражает крайне редко, а теперь и вовсе виноватым себя чувствует. И, конечно, так ему и надо. Но зриться не выходило. С ноутом она перебралась на кухню и села у окна, стараясь не думать о том, что еще вчера на кухне была Мария, а сегодня Мария уже в больнице, что тот, кто охотится за Карой, имеет ключи от дома. И пусть Брюха в срочном порядке поменял все замки, он все равно проникнет. Столь назойливых поклонников Алина еще не встречала. Лёха выполз на кухню ближе к полудню. «Ты здесь?» Он улыбнулся так счастливо, что Арине совестно стало. Ну вот, небось проснулся и подумал, что она сбежала. Поэтому и одетый, небось искать собрался. «Здесь. Только завтрака нет». «Ничего, ты зришься». «Она бы и рада, хотя бы в профилактических целях, которые, по Дашкиному мнению, способствуют установлению равных отношений. Но нет, Алина не зрилась». «Я был неправ, честно. Я что хочешь сделаю, только не уходи». «Не уйду». «Честно?» Алина начертила на груди крест, как когда-то в детстве. «Чтоб мне сквозь землю провалиться!» «Лёша, откуда у Кары эта бабочка? Она не простая, а...» «Золотая!» Он взял бабочку за крыло, аккуратно двумя пальцами. И скривился, точно держал не произведение искусства, но вещь да нельзя отвратительную. «Смотри!» Алина вывела картинку на экран. Портрет Жанны Антуанетты Пуассон, еще не маркизы де Помпадур и даже не де Толь, авторство неизвестно. Да и многие подвергали сомнению, что изображенная девушка именно та Жанна Антуанетта. Уж больно невыразительна она была. «И что?» Леха склонился к самому монитору, даже пальцем ткнул, оставив на миг световое пятно. «Возраст неопределим. Девушке может быть и 14, и 19, но на лице с какими-то размытыми нечеткими чертами застыло выражение тоски. Бледная кожа, но не фарфоровая, скорее уж восковая, что бывает у свежих покойников. Крупные губы и глаза на выкате. Платье удивительным образом подчеркивает недостатки. Слишком узкие плечи и пухлые руки, небольшую грудь, но широковатую талию. «Бабочка!» Лёха всё-таки увидел и коснулся жёлтого пятна на корсаже. «Это что ли?» «Думаю, да. А теперь смотри». Между портретами по Алининым подсчётам прошло чуть больше 5 лет. Но Жанну Антуанетту не узнать. Девушка в платье изумрудного оттенка, который оттеняет белизну кожи, придавая той неземное мерцание. Очаровательное личико лучится светом, лукавая улыбка, взгляд, который обещает многое. «Не въехал», — признался Лёха. «Бабочка?» «Бабочка была, но...» «Это та же девушка, Жанна Антуанетта Пуассон. Чуть позже — де Толь, а еще позже — маркиза де Помпадур. Слышал?» «Ну, бутик такой есть». Лёха отрепотнул-то, чтобы уделить внимание холодильнику. «Ты рассказывай, Альк, а я тут сожру чего. Ты будешь?» «Будет». Но завтрак в Лёхином исполнении внушал некоторое беспокойство. И Алина велела. «Ты садись, а я приготовлю. Сырники будешь?» Творог в холодильнике вроде бы имелся. Сырники Лёха одобрил, но все равно стащил сардельку, сыр и вчерашнюю надкушенную булочку. Как ребенок, честное слово. «Щёлкни дальше. Это тоже она. Видишь, опять изменилась». Алина быстро замесила тесто. Она помнила и следующий портрет. Уже не девушки, молодой женщины, чьи черты лица обрели нужное совершенство, слегка подпорченное длинноватым носом. Впрочем, с Алининой точки зрения, этот нос ничуть не портил Жанну. Скорее уж привносил в ее образ некую изюминку. «Красавица! Ага!» «Именно!» Сковородка нашлась, масло тоже. «Она не была такой уж красавицей изначально. И если разобраться, то она вообще была никем. Мать из служащих, отец бывший лакей, который сделал карьеру, но разорился и бежал, бросив жену с младенцем. Правда, есть мнение, что настоящим отцом Жанны был другой человек. Он и содержал дочь и любовницу». «Мужик!» — одобрил Лёха, запихивая в рот остатки сыра. «А сметана у нас есть? Я с вареньем не люблю». «Есть!» Алина улыбнулась и поняла, что действительно не желает уходить из этого дома. Здесь ее место, только надо его сделать немного более удобным для жизни. Жанна не должна была достичь того положения, которого достигла. Это как выиграть миллион у казино. «У меня кореш выиграл». «Бывает, но не часто. Ей бы выйти замуж за какого-нибудь лакея или стать любовницей аристократа. Хотя по первому портрету она же некрасива». «Ага». Сырники жарились. Лёха следил за каждым Алининым движением. И ей это нравилось. «Но Жанну начинают учить. Музыке, танцам, этикету. Зачем?» «По легенде, цыганка напророчила ей стать фавориткой короля». «Кем?» «Любовницей. Официальной. Главной, то есть». «Круто!» Лёха вернулся к ноуту и на сей раз уделил портретам куда большее внимание. «Прикольно быть королем. И жена, и фаворитка, и любовницей». «Лёша, если ты любовницу заведешь, я тебя этой сковородкой стукну». Со сковородки съехала очередная порция сырников, и Алина прикусила язык. «Ну вот что она такое говорит?» «Лучше чугунной». Лёха улыбался во все зубы. «Она тяжелее, а это помнётся ещё. На чём тогда жарить?» «Ох, наговорила на свою голову. Кто её за язык тянул? Какое Алина вообще право имеет указывать ему, что делать?» «Обыкновенная, как жена. И вообще, хватит уже о чужих правах думать. Здоровый эгоизм воспитывать пора. Вот прямо с этого самого момента, выглядевшего как нельзя более подходящим для воспитания». «Жанна меняется и находит покровителя среди аристократов, который берет ее во дворец. Он пытается устроить ее встречу с королем. И поначалу у них выходит неплохо». «Облом?» Лёха проявил догадливость и, захлопнув ноутбук, пересел. «Поближе к Алине или к сырникам?» «У Людовика уже имелась фаворитка, которая запретила Жанне показываться на глаза королю, и той пришлось ждать. Но через пару лет фаворитка скончалась. Сама Алёха, сама, пневмония, тогда часто умирали. И получилось, что путь свободен. Жанна встретилась с королем на балу, потом в театре, потом был ужин и еще один. Знаешь, она сумела сделать невозможное. Король влюбился. А позже, когда любовь иссякла, у королей она недолгая. Жанна осталась его другом до самой своей смерти. Эта женщина умерла молодой. Эри не было очень интересно, жалела ли она о своей жизни. Она имела все, и в то же время не имела ничего. Деньги, слава, уважение, ненависть и зависть, сплетни, стихи в ее честь, портреты, карикатуры, насмешки. Не королевское это дело верность хранить и унижение. Ей приходилось самой искать любовниц для короля. Знаешь, он был настолько к ней привязан, что не бросил, даже когда Жанна перестала быть его любовницей. Это необычно. Как будто что-то однажды связало этих двоих, и только смерть их разлучила. Когда Жанна умирала, король велел перенести ее в Версаль. Лёха ест, но слушает, и кивками дает понять, что весь во внимании. В Версале дозволено было умирать лишь особам королевской крови. Жанна стала единственным исключением. После ее смерти осталось много украшений, но была ли среди них бабочка? Если была, то куда подевалась? Какой путь проделала золотая брошь, прежде чем попасть в руки Кары? И что ждет саму Алину? Вещи подобного рода не любят, когда их используют, без их на то согласия. Кара ведь тоже изменилась, верно? Алина не нашла фотографий, но подозревала, что женщина, которую встретил Лёха, имела мало общего с той, что работала на трассе. Если так, то не была ли причиной перемен золотая бабочка? И не она ли вызывала столь неистовую, нечеловеческую привязанность к Каре? И не она ли заставит Лёху переносить эту привязанность на Алину? Что будет, если бабочку отдать, продать, потерять? Тысяча вопросов. И Алина не представляет, где искать ответ, но знает точно. С сегодняшнего дня она ни за что в жизни не наденет золотую бабочку. Алина хочет остаться собой. Ланселот считал годы жизни. Он покупал отрывные календари, чтобы иметь возможность убивать время. Он с наслаждением слушал, как рвется бумага, и обрывки летят на ковер. Маму это злило. Она сдерживала злость, изредка позволяя себе замечание, что Ланселот слишком уж много времени работе уделяет. Ему пора подумать о себе, о семье. Мама знает хорошую девушку, и не одну. В мире множество хороших девушек, каждая из которых будет рада стать женой Ланселота, дабы обеспечить ему душевный комфорт. И тогда не понадобятся календари. Мама не понимала, что такое быть обманутым и отвергнутым. Но Ланселот знал, что Кара вернется. Он отомстит. Наверное. Или украдет, запрет, посадит на цепь и в клетку тоже. Как она посмела только! Он делал карьеру. Пытался, но быстро сообразил, что карьера не для него. Мысли были заняты Карой. Заноза в душе. И не вытащить, не вытолкнуть. Только бередит, причиняя боль. И Ланселот оставил работу. Нашел другую, такую, которая не требовала постоянной выкладки. В деньгах не потерял. Напротив, появились свободные, которые Ланселот откладывал. Сам не понимая для чего. мама одобряла. После смерти отца, быстрой и какой-то незаметной, мало что переменившей в заведенном укладе жизни, она всецело сосредоточила внимание на Ланселоте. Ей больше нечем было заняться, кроме как им. Он позволял. И когда мама умерла, даже растерялся. Как он теперь? Как и раньше. Жил. Ждал. Кара возникла как обычно, из ниоткуда. Просто однажды Ланселот вышел из дома и увидел на лавочке ее. Не изменилось. Разве что одеваться стало приличнее. Ей шли и темные брюки, и светлая водолазка, замшевая куртка, небрежно накинутая на плечи, и даже высокие сапоги не гряделись вульгарными. «Привет!» — сказала Кара. «Ты на меня все еще зришься?» «Да». «Ну, извини. Я не могла там оставаться. Меня почти нашли». «А позвонить?» «И подставить тебя? Нет уж, я не настолько неблагодарная тварь». Она по-прежнему курила тонкие сигареты, вот только теперь пользовалась портсигаром и длинным мундштуком. «Зачем ты пришла?» «Мириться!» Кара подала руку. «Ну же, давай, как в детстве. Мирись, мирись, мирись!» «Лжешь!» Теперь он умел читать ложь по ее лицу. «Тебе опять что-то понадобилось?» «Повзрослел, серьезным стал, проницательным. Жаль. Нет, мне серьезно жаль. Я и вправду хочу попросить тебя о помощи. В последний раз. Ты ведь работаешь на Лёшку Попова?» «Лёху». Он не любил, когда его называли иначе, и требовал именно такого понебратского к себе обращения. «Расскажи мне о нем». Кара все-таки поднялась и вцепилась в его руку. «Что рассказать?» «Все. Вкусы, привычки, манеры. Что ему нравится, что его раздражает, каких баб любит». «Ты собралась?» «Замуж я собралась. За короля. Как и говорила». «Леха? Король? Вот это хамоватое существо, который единственно умеет, что зарабатывать. И то умение ему далось свыше. Как другим дается музыкальный слух или тонкий художественный вкус? Собственной Лёхиной заслуги в этом нет. Он лишь пользуется тем, что дала природа. Выходи за меня!» Ланселот ведь планировал жизнь на двоих. А Кара обещала. Еще тогда, в детстве, обещала. «Ты служащий, дорогой мой, рыцарь, который всегда на страже королевских интересов, сторожевой пес. А я не хочу жить в конуре. Мне дворец нужен». «И король. У тебя не выйдет». «Теперь выйдет». Кара коснулась желтой бабочки, слишком яркой и большой, чтобы вписываться в наряд. «Теперь у меня все выйдет, и ты поможешь». «С чего бы?» «Избавиться от твари. Завести на пустырь, где догнивает так и недостроенный дом. Свернуть шею и бросить. Эту падрь не станут искать. Но как Ланселоту дальше жить?» «С того, что ты меня любишь и ни в чем мне не откажешь». К сожалению, Кара была права. Ее гарпун прочно сидел в сердце Ланселота. «Дорогой Шарль, мне вновь необходимо кому-то пожаловаться. Как это утомительно быть сильной женщиной, но мои слезы слишком многим доставят удовольствие, поэтому я улыбаюсь. Мне улыбка уже не стоит усилий, да и прочее. Я настолько долго держала маску, что теперь маска держит меня. Знаешь, Шарль, я ничего не спрашиваю о твоей жизни, пусть бы и слухи, достигающие моих ушей, внушают определенное беспокойство. «Я не могу поверить, что ты и вправду способен пасть столь низко. Где же твой хваленый разум, твое хладнокровие? Мне его не хватает». «О нет, раны давным-давно зажили. Даже король всего лишь мужчина, и причинить боли больше, нежели иные мужчины, не способен». И, пожалуй, глядя в глаза девушек, которые сменяют друг друга в Оленьем парке, я могу им посочувствовать. Рядом с ними я, Жанна Антуанетта, чувствую себя старой и умудренной опытом. Влюбляться в короля? Что может быть более нелепым? Больше он не навещает меня. Однако эта холодность против ожидания не принесла мне отставки. Напротив, кажется, его величество лишь больше стал ценить иные мои качества. Он все чаще говорит, что видит во мне друга, пожалуй, единственного, которому способен всецело доверять. И разве королевская дружба не является достойной заменой королевской же любви? Ответ мне неведом. Но все прочие ждут того момента, когда же Жанна Антуанетта исчезнет с небосклона. Требуется ли солнцу путеводная звезда? Меня поддерживает Шуазель, зная, что лишь от моего расположения зависит его собственная карьера. Но было бы глупо доверять ему. Недавно свела знакомство с Ришелье, чей острый разум и беспринципность, которая многих пугает, показались мне весьма привлекательными. Пожалуй, я постараюсь сделать все, чтобы Ришелье остался в королевской свите. Порой его величеству не хватает не то чтобы опыта или умений, скорее интереса к делам государства. И кто-то должен ими заниматься. Ришелье же в достаточной мере патриот, чтобы власть, данная ему, обернулась выгодой для страны. Мне так видится. Многие не согласны. Они спешат поставить королю в упрек, что он позволяет мне чересчур увлекаться политикой, а я не способна осознать последствия принятых мною решений. Король, однако, более склонен советоваться со мной, чем с кем бы то ни было. Сегодня мы обсуждали новое творение Вольтера, которое показалось королю чересчур уж вольным. Он не гневался, скорее выражал недовольство. А Вольтер, тот еще упрямец, вместо раскаяния, высказался, что его пером движет дух эпохи. Не поручусь за точность цитаты, но он явно забылся. И еще позже посмел выговаривать мне за королевские упреки. Я же пытаюсь побудить его к осторожности. Король выглядит мягким, но память имеет хорошую. Напомнила историю с философскими письмами. В тот раз Бастирией отделался издатель, но Вольтер должен понимать, что и он не является неприкосновенной личностью. Пожалуй, мне следовало учесть, что самолюбие этого человека в разы превышает его талант. Он вспырил, назвал меня ограниченной и пустоголовой, способной лишь на то, чтобы поставлять его величеству любовниц еще более глупых, чем я сама. Ведь это позволяет мне выглядеть чуть умнее. Он много говорил, не забыв помянуть и мое происхождение, и брак, и тебя, Шарль. Стоит ли после подобных признаний верить в чью-то дружбу или искренность? Я попросила его замолчать, не желая ссоры, хотя признаюсь, что каждое слово ранило меня куда сильнее, нежели я ожидала. Но Вольтер недаром славился дурным характером. Мы поссорились, и я потребовала, чтобы он убрался из дворца. Вольтер, насмешливо поклонившись, пообещал исполнить просьбу, а затем добавил, что вскоре и я последую его примеру. Даже такой слепец, каким является король, не потерпит долго рядом с собой глупую бабу со склочным нравом. Хорошо, что у этой ссоры не было свидетелей. Да, уход Вольтера спишут на мою мстительность, хотя никто не будет знать истинной причины. И вполне возможно, что уже завтра он напишет мне письмо, где будет умолять о прощении. А я великодушно прощу его, но... Но разве буду и дальше называть другом? Ко всему следует признать, что в его словах есть та самая горькая правда, от которой я желала бы отрешиться. Рано или поздно король перестанет нуждаться в моем обществе. Я не становлюсь моложе. К женщинам время беспощадно. Но разум мой по-прежнему ясен. Не знаю, как быть дальше. Наверняка так же, как до этого. Вот и иссякли жалобы. Хорошо, дорогой Шарль, что камины ненасытны, а чернильные слезы не в силах погасить пламя. Надеюсь, когда-нибудь мы все-таки свидимся. Наташка работала не в клубе, в офисе туристической фирмы и выглядела по-деловому. Почти. Черный кургузый пиджачок, белая рубашка, галстук и мини-юбка, туфли на каблуке, алая помада, белые локоны по плечам. «Если ты за Макса просить пришел, то пускай он катится к чертовой бабушке!» Наташка курила на рабочем месте, используя вместо пепельницы кружку. «Пускай!» Охотно согласился Славка. Подмывала позвонить Дашке. Просто так, поинтересоваться, как у нее дела. «Скажи, что у тебя с Карой было?» Славка перевернул стул и сел, опершись руками на высокую спинку. «А твое какое дело?» «Сколько?» Достав бумажник, Славка постучал им по спинке стула. «Мне не досуг с тобой возиться, красавица!» На бумажник она посмотрела с интересом, на Славку с подозрением. «И зачем тебе Кара? Я есть свободная девушка!» «Со свободными принципами», — поддержал Славка. «Нет, дорогая, давай по-деловому. Ты встречалась с Карой в кафешке. С вами был и Егор. Ты же знаешь Егора?» «Конечно, я знаю Егора. И эту шлюху!» Она явно хотела сказать что-то другое. «Тоже мне. Она меня шантажировала, если хочешь знать. 500. Не рублей!» Славка отсчитал нужную сумму, и купюру исчезли в черном рукаве. «Ты не подумай, что я скотина неблагодарная. Поначалу я Максика любила даже. Он миленький, такой весь лапочка, мягкий, стеснительный. Гвоздички приносил, чай в термосе. Я аж пробивалась как могла, а только не выходила никак. Это только таким, как ты, легко». Славка предпочел промолчать. Он свой путь прошел от и до. Иногда один, потом с Лехой. И какая разница, что на этом пути встречалась. Главное, что прошел. «Когда он предложил к нему, я согласилась. Я ж не знала, что он такой зануда». Наташка, похоже, рада была найти свободные уши. «Вы с ним возитесь, как с маленьким, а он... Господи, да я через неделю взвыла! Того нельзя, этого нельзя! Чайные пакетики не надо выбрасывать, второй раз они тоже завариваются, а если сложить в чайник, то и в третий. Тюбики из-под пасты зубной следует разрезать, внутри же много остается. Спать в 10. Чтобы на освещение экономить. Душ принимая, надо намочиться и воду выключить. Намылиться и смыть. Ненавижу!» Сказано было вполне искренне. «Вы что, мало платите ему?» «Нормально». «Жмот, жлоб, скотина тупая. Я должна быть ему благодарна. А я не могу быть постоянно благодарна. Каждую долбаную минуту. И еще жмется. Зачем мне новые сапоги, если старые зашить можно?» «В общем, я с Егоркой встретилась». И понеслась душа в рай. «Егор, он же совсем другой. Никогда не ноет и ответственный очень. Я не думала, что оно всерьез будет. Ну, просто с Максиком на вечеринке опять поругалась. Он мне заявил, что кроме него на меня никто и не глянет. На меня!» Славка хмыкнул. Женское самолюбие — хрупкая вещь. И Дашка наверняка сбежала, унося его с собой, во избежание случайных травм. А потом оно как-то само и завертелось. Наташка вытащила из шкафчика распылитель и тряпку, обрызгав солидных размеров фикус, выглядевший вполне живым. Она принялась натирать глянцевые восковые листья. «Что ж не ушла?» «Куда? У Егора мамаша. Я ей не понравилась. Конечно, девка с периферии. Она сыночку своему единственному, принцессу, ищет. Мне в лицо и заявила, типа, что не подхожу мальчику. Статус не тот, и рожей не вышла. А на квартиру моих денег не хватало». Егоровой зарплаты было более чем достаточно, чтобы снять квартиру, и бюджет у молодой семьи, существовавшей, как подозревал Славка, сугубо в Наташкином воображении, это бы не повредило. И Наташка, чувствуя в Славкином молчании этакий скептический вопрос, поспешила защитить кавалера. «Мы на квартиру собираем. Егор всю зарплату откладывает. Трёшка, знаешь, сколько стоит? Вот купит, съедет от мамочки». И наступят райские времена с молочными реками да кисельными берегами. В остальном же все предельно ясно. Максик и Егор. Выгода, совмещенная с романтикой высоких чувств, когда выгода отдельно, а чувства сами по себе. «Егор, не возражал, что ты с Максом живешь?» Наташка поджала губы, размазывая помаду по контуру. «Максик, импотент. Еще раньше чего-то мог, а в последний год вообще никак. Я ему предлагала к врачу сходить. Но он же жмется. Лучше мозг мне отымеет». «И долго все продолжалось?» «Ну, год. Больше. Я вот работу зато сменила. Сама собиралась от Максика смотаться. Загоревал он меня дальше некуда. А тут эта коза выпрыгнула. Шантажистка хренова. Я ей сказала, куда она свой длинный язык засунуть может. Макса я не боюсь». «То есть Кара хотела...» «Бабла она хотела. Вообще, я думала, что она сразу настучит. Приготовилась отношения выяснять. А она нет. Макс молчал, и я тоже. Нашла себе квартирку. Втроем снимаем. Девки вроде нормальные, и тут тоже ништяк. Съехала нормально, и вообще все классно». В этом Славка сомневался. Уж больно бодро говорила Наташка, как будто себя же убедить пыталась, что жизнь и вправду хороша. Наверняка горячий роман ее с Егором остывал, и на угрях его догорали надежды, что Егор вывернется из-под родительской пяты, дабы воссоединиться с Наташкой. Славка подозревал, что юриста вполне устраивала связь тайная, не обремененная обязательствами. И сейчас он отчаянно искал предлог для расставания. Но все это не Славкиного ума дело. Сами пусть со своей любовью разбираются. «Ты с Карой встречалась один раз?» «Ага». Листья почти живого фикуса блестели, но Наташка продолжала натирать их. «Она пришла одна?» Наташка задумалась на секунду. «Вроде... нет, с типом каким-то. Я его не знаю, но он сел за другой столик». «Если не знает, то остаются Мишка и Пашка. Кто из них?» Славка отыскал в мобильнике фотографию со свадьбы. «Узнаешь кого?» Наташка узнала. «Мишка, Мишка, где твои?» Квартира на две комнаты, и обе пусты. Ни мебели, ни ковров, лишь груда тряпья, старые ящики и характерный сладкий запах. Сам хозяин в отключке, и, судя по внешнему виду, давно. На Славкино появление он не отреагировал, даже после чувствительного пинка по ребрам. Притворяется? Не похоже, чтобы Мишка пил. Перегаром от него не воняло. «Наркоман! Прости, Господи! сказала соседка, которая ждала на лестничной площадке. Она выглянула после первого звонка и, оценив Славкин вид, протянула ключ. «Уже который год? Раньше-то держался. Бывало, выйдет из квартиры, прям приличный человек. А потом опять. Скорее бы уже отмучился». Славка не стал говорить, что мучиться Мишке осталось не так и долго. «К нему кто-нибудь приходит?» «Нет. Хотя да, раньше женщина. Такая вся из себя». «Такая?» «Все-таки полезная вещь, мобильник». И соседка опознала Кару по снимку. «Точно. Два раза была. Денег давала. Ну, я так думаю, потому что он сразу ко мне приходил, долги возвращал. Вы не подумайте, он тихий. И жалко так, живая душа. Порой приволочется и ноет, дай 100 рубликов. Я и даю. А он не нагреет, нет. Вернул вот, 2000 вернул. Я прямо удивилась, откуда у него? Думала, может, родственница. А он мне сказал, что от таких родственников только в петлю. Потом еще засмеялся, мол, пошутил. Работу она ему предложила». «Интересно, что за работа?» «И я еще подумала, что, наверное, мошенница. Подсунет документики, квартирку перепишет. Предупредила его. А Мишенька мне сказал, что ей одной квартирки мало будет, и поэтому бояться нечего. Он работу сделает и до конца жизни будет с деньгами. Мне так страшно стало. Я нашему участковому пыталась сказать, а он отмахнулся. Что ж это с людьми делается-то?» На этот вопрос и Славка был бы рад ответ услышать. Да только, видать, не было его, такого, который всех бы устроил. Люди травили себя и других по невыясненным мотивам. А Славка вновь оказался в тупике. Кара Мишку использовала, так же, как использовала самого Славку и Лёху, и всех, до кого могла дотянуться. Тихий наркоман, зависимый от тех копеек, которые кидала Кара, исполнительный. Зачем он ей был? Фотографировать Наташку и Егора? Или для дела более серьезного? Сашка шантажировала Кару. Кара платила, но аппетиты росли, а ресурсы таяли, и в запасе имелся знакомый выход. Наркоман убирает шантажистку, а Кара дает наркоману такую дозу, чтобы тот навеки переселился в радужный мир. Вот только кому-то этот расклад пришелся не по нраву. Славка вышел на стоянку и сел в машину. Куда дальше? Домой. Только если... И Дашке позвонить надо бы. Просто позвонить. Без повода и скрытого смысла. Он успел набрать номер, когда в затылок уперлась холодное дуло пистолета. «Брось», — сказали Славке. «Иначе не выстрелишь». Вот и ответ. Очевидный, простой и... И провели, как мальчишку. «А ты рискни». Изменившийся тон и взгляд другой, безумный совершенно. И, кажется, пришла пора попрощаться с жизнью. Жаль, Славка только-только во вкус вошел. «Телефон держи и звони Лёхе». «Нет». Щелкнул затвор, и как-то стало обидно умирать. «Ну, как хочешь, я сам тогда». Славка лишь удивился, что не услышал выстрела, и боли не было. Почти.